Часть вторая. Спарта. Параграф 39. Общественный строй Спарты. Образование Спарты. Государство Спарта образовалось в области Лакония. Лакония была расположена в юго-восточной части Пелопоннеса. Она занимала долину реки Эврот и ряд горных местностей. Горы Лаконии были богаты мрамором и железом. На склонах их росли густые леса, в которых водилось много диких коз, кабанов, медведей и разного рода дичи. Долина реки Эврот была очень удобна для занятия сельским хозяйством. Земли ее плодородны и почти со всех сторон защищены горами. В центре области, у берегов Еврота, лежал город Спарта. После объединения нескольких близлежащих общин он сделался главным городом Лаконии. По названию этого города и государство стало называться Спартанским, или просто Спарта. Население этой страны, по преданию, состояло из потомков дарийских завоевателей. Они пришли в долину Эврота, покорили находившее здесь издавна племя ахейцев и поработили его. Порабощенный народ постоянно выступал против своих угнетателей. В Спарте происходила непрерывная борьба. По преданию, конец внутренней войне положил Ликург. Он издал ряд законов, которые укрепили государственный строй Спарты. Ликург считался первым спартанским законодателем. Политический строй. Во главе Спарты стояли два царя. Они имели неограниченную власть лишь во время войны. В мирное же время цари должны были во всех делах спрашивать согласие совета старейшин, который назывался Герусией. Герусия состояла из 30 членов. Кроме двух царей, в нее входили 28 старцев, избиравшихся на всю жизнь. Каждому из них должно было быть не менее 60 лет. Другое важное учреждение представляло собой коллегия, состоящая из 5 эфоров, особых выборных должностных лиц. Они избирались на 1 год. Впоследствии эфоры получили очень большую власть. Они могли привлекать к ответственности даже самих царей. Кроме царей, эфоров и герусии, в Спарте существовало еще народное собрание, которое состояло из всех взрослых спартанцев. Собиралось оно 1 раз в месяц. На этом собрании цари объявляли гражданам решение герусии, причем народ не обсуждал это решение, а только криками принимал или отвергал его. Таким образом, главную роль играло не народное восстание, а цари, эфоры и герусия. Классы. Население Спарты делилось на спартиатов, периэков и илотов. Спартиаты являлись господствующим классом. Так как им все время приходилось подавлять восстание своих рабов, у них была сильная военная организация. Жили они лагерем, как воины, всегда готовые выступить с оружием. Спартиаты не занимались производительным трудом, считая сельское хозяйство и ремесло унизительными занятиями. Большую часть своего времени спартиаты проводили в военных упражнениях и походах. Все спартиаты считались равными между собой. Периэки и илоты – покоренные слои населения, которые находились в угнетенном положении. Периэками называлась та часть населения, которая оставалась свободной, но обязана была платить дань спартиатам. Периэки занимались ремеслом, торговлей и сельским хозяйством. В большинстве своем они жили в приморских районах Спарты. Илоты находились в самом тяжелом положении. Своим трудом они содержали класс спартиатов. Илоты почти ничем не отличались от рабов в других греческих государствах. Но они принадлежали не отдельным хозяевам, а всему спартанскому государству. Илоты очень часто восставали против своих поработителей. Поэтому спартиаты все время следили за ними. Время от времени спартанское правительство посылало молодых спартиатов по деревням с тем, чтобы высматривать подозрительных илотов и убивать их. Такие избиения илотов назывались криптиями. Однажды спартиаты убили около 2000 илотов. Однако, несмотря на эти жестокие меры, илоты снова и снова восставали против спартиатов, стремясь вернуть себе свободу. Мы видим, что Спарта тоже была рабовладельческим государством. Но в ней еще сильны были остатки общинного быта, и очень большую роль играла военная организация.